Глава 4. Затем наступило воскресенье, и гостиная погрузилась в глубокое, шуршащее газетами оцепенение. Казалось, минул год с тех пор, как Фрэнк Уиллер и его жена последний раз перекинулись словом. Эйприл одна отправилась на второе и последнее представление окаменевшего леса, после чего опять вздремнула на диване. Фрэнк ерзал в кресле, проглядывая журнальное приложение «Таймс», дети тихонько играли в углу, а Эйприл на кухне мыла посуду. Фрэнк отложил неоднократно пролистанный журнал, а потом снова открыл его на притягательном развороте, где под заголовком, сулящим «платье, которое в любой обстановке выгодно подчеркнет вашу женственность», разместилась эффектная фотография высокой надменной девицы с неожиданно богатыми для манекенщицы формами. А вначале показалось, что она слегка смахивает на его коллегу Морин Групп, но потом Фрэнк решил, что журнальная дива симпатичнее и, наверное, умнее. Однако сходство определенно имелось, и пока он разглядывал выгодно подчеркнутую женственность, мысли его соскользнули к одному эротическому эпизоду. На последней рождественской вечеринке Фрэнк, не такой уж пьяный, каким прикидывался, зажал Морин Групп у картотечного шкафа и долго в засос целовал. Обругав себя, Фрэнк бросил журнал на ковер и прикурил сигарету, забыв, что в пепельнице одна уже дымится. Наверное, лишь потому, что день был погожий, дети не шумели, а ссора еще на сутки отошла в прошлое, он отправился в кухню, где Эйприл склонилась над раковиной полной мыльной воды и ухватил жену за локти. «Знаешь, мне все равно, кто прав, кто виноват, и плевать я хотел на весь этот сыр-бор», — прошептал Фрэнк. «Давай закончим с обидами и будем вести себя по-человечески, а?» «То есть до следующего раза? Притворимся, что у нас тишь да гладь?» «Нет уж, спасибо. Я устала от таких игр». «Сама-то понимаешь, как неправа. Чего ты от меня хочешь?» «Чтобы ты убрал руки и избавил тон. Пока больше ничего». «Можно вопрос? Не скажешь, чего ты добиваешься?» «Конечно, скажу. Чтобы мне дали вымыть посуду». «Папочка!» Позвала Дженнифер, когда Фрэнк вернулся в гостиную. «Что? Почитай нам комиксы, пожалуйста». От робкой просьбы и доверчивых детских глаз Фрэнк чуть не расплакался. «Конечно, милая. Давайте втроем усядемся, я вам почитаю». Дети уложили головенки ему на грудь, забросили на него худенькие теплые ножки, и Фрэнк стал читать, одолевая слезливую поволоку голоса. «Они умели прощать и были готовы принять его хорошим и плохим. Они любили его. Почему же Эйприл не понимает, как это необходимо и просто — любить? Зачем она все усложняет?» Единственная неприятность была в том, что комиксы оказались бесконечными. Одну за другой Фрэнк переворачивал плотные замусоленные страницы, но к завершению работы ничуть не приблизился. Вскоре его чтение обрело надсадность и торопливую монотонность, а правая коленка нетерпеливо заплясала. «Пап, мы проскочили один комикс». «Нет, милая, это просто реклама, она неинтересная». «Мне интересно, мне тоже». «Это не комикс, просто картинки похожи. Реклама зубной пасты». «Все равно читай». Фрэнк стиснул челюсти. Казалось, все зубные нервы переплелись в зудящий клубок с теми, что в корнях волос. «Хорошо», — выдавил Фрэнк. «Вот на первой картинке эта тетенька хочет потанцевать с этим дяденькой, а он ее не приглашает. Здесь она плачет, а подруга говорит, наверное, дело в том, что у нее плохо пахнет изо рта. На этой картинке тетенька обращается к дантисту, и тот...» Фрэнк чувствовал, что беспомощно погружается в диванные подушки, страницы и детские тела, словно в зыбучий песок. Наконец комиксы закончились.